«Секреты сценического фокуса», написанные Робером Гуденом, «Современная магия профессора Гофмана» и «Позднейшая магия» того же автора. Все эти раритеты были отправлены в ссылку как неинтересные, неинтересные. И стоило им попасть мне на глаза, я понял, что это подарок судьбы. Изучив эти книги, я стану великим фокусником. Завоюю всеобщее восхищение, в частности, восхищение Лиолы Крукшанк, и получу огромную власть. Я тут же спрятал их в надежное место, дабы не попали недостойные руки, в том числе и в руки нашей библиотекарши, и с головой окунулся в освоение магии. Я все еще вспоминаю те часы, когда я вникал в приемы, посредством которых французский фокусник поражал подданных Луи Наполеона, как эпоху невинных пасторальных наслаждений. И нет нужды, что книга была безнадежно старомодной. Даже через пропасть, отделявшую меня от Робера Гудена, я воспринимал его мир как реальный, во всем, что касалось изумительного искусства иллюзии. Когда оказывалось, что нужные для работы предметы напрочь неизвестны в Дептфорде, мне было абсолютно ясно, в чем тут дело. Просто Дептфорд — жалкая деревушка, а Париж — огромная, знаменитая столица, где каждый хоть чего-то стоящий человек безумно увлекается искусством сценического фокуса и страстно мечтает, чтобы его ловко надул элегантный, чуть зловещий, но в целом очаровательный маг. Мне казалось вполне естественным, что император направил Робера Гудена в Алжир как дипломата с секретным заданием подорвать власть марабутов, продемонстрировав превосходство своего искусства над их магией. Читая о триумфе французского фокусника на яхте турецкого шаха, когда он положил усыпанные бриллиантами часы шаха в ступку, растолок их в хлам и выкинул обломки за борт, а затем забросил в море удочку, поймал рыбу, попросил шахского повара ее почистить, и как повар нашел в рыбьих кишках те самые часы, ничуть не поврежденные и аккуратно упакованные в шелковый мешочек, я проникся убеждением, что вот это и есть настоящая жизнь. Жизнь, какой ей следует быть. Ясно, как божий день, что фокусники — люди выдающиеся, вращающиеся в обществе других столь же выдающихся людей. Я буду одним из них. Я пытался подражать шотландской практичности своих родителей, но она мне так и не привелась. Я слишком мало задумывался о возможных трудностях. Я трезво признавал, что в Дептфорде вряд ли найдется настоящий стол фокусника. Раззолоченный гиридон с хитроумным сервантом на дальней от зрителей стороне, чтобы складывать вещи, которые не должны быть видны. И гибисьер, куда можно будет уронить монету или часы. У меня не было фрака. А даже и будь он, я сильно сомневался, что моя мама взялась бы пришивать к фалдам тайный профон, необходимый для исчезновения предметов. Когда профессор Гофман приказывал отогнуть манжеты, я не расстраивался, хотя я знал, что никаких манжетов у меня нет в помине. Нет так нет, придется посвятить себя иллюзиям, для которых все эти вещи не нужны. Как вскоре выяснилось, для таких иллюзий требовались специальные устройства. Гофман неизменно характеризовал их как простейшие, вполне доступные для самостоятельного изготовления. Однако для подростка, который столь же неизменно шнуровал свои ботинки сикось-накось и завязывал воскресный галстук таким образом, что тот сильно напоминал петлю на шее висельника, эти устройства представляли проблему неразрешимую, как выяснилось после нескольких попыток. Точно так же я не мог подступиться к фокусам, для которых требовались химические субстанции, которые вам продадут в ближайшей аптеке, потому что в аптеке Рукле и слыхом не слыхивали ни об одной из этих субстанций. Однако я и не подумал капитулировать. Если так, я добьюсь совершенства в жанре сценической магии, являющимся, по словам Робера Гудена, самым высоким, самым классическим. Я разовью у себя ловкость рук, стану несравненным престидижитатором. В своей обычной, безалаберной манере я начал с яиц, а точнее с одного яйца. Мне как-то и в голову не пришло, что для моих целей вполне пригодное яйцо глиняное, какими обманывают несушек. Я утащил одно из яиц, лежавших у мамы на кухне, и тем же вечером, когда в библиотеке никого не было, начал тренироваться, извлекая его из своего рта, из локтя и из подколенной ямки, а также засовывая его в правое ухо, чтобы затем, немного покудахтав, извлечь из левого.